Часть 21. Впервые за все то время, что я очнулся в гостиничном номере, я мог получить долгожданные ответы, и дать их мне мог человек в сером. Поэтому ни пятеро громил, ни даже сам кувалда не испугают меня. Хватит плыть по течению имитации стороны в сторону. Нужно действовать. Я вскочил в вагон и, убедившись, что все ребята кувалды заметили это, быстро побежал по нему, расталкивая людей. Как я и надеялся, мускулистые идиоты ринулись за мной. К тому моменту, как я добежал до следующих дверей, все они уже увязли в толпе, наполнявшей вагон, и мне оставалось только выскочить обратно на станцию. Я увидел, как их злобные, яростные лица мечутся среди людей и, не удержавшись, отвесил им элегантный поклон. Так, теперь кувалда. Впрочем, я уверен, его судьба уже тоже решена. Человек в сером явно искушен в том, как убивать людей. Осталось только найти его. И снова я ошибся. Кувалда, вовсе не мертвый и даже не раненый, стоял на перроне, прижимая коленом к земле моего спутника, и обрушил на него сверху свои гигантские кулаки. Никогда не думай, что хороший костюм и наглая рожа делают из тебя крутого бойца. Человек в сером блокировал его удары, но не мог двинуться, и его шансы на победу уменьшались на глазах. Вокруг стояла толпа, в которой я даже заметил несколько исполнителей, но никто не решался подойти и помочь. Нельзя было медлить. Я выхватил из-под полы своего плаща снятый с тела убийцы клинок и быстро подбежал к кувалде, заходя сзади. Когда он в очередной раз занес руку, я налетел на него и вонзил клинок ему в спину. Кувалда одним движением отбросил меня назад, и я упал прямо на раненую руку. В глазах все потемнело. Он вскочил и, пошатываясь, повернулся на меня. «Ах ты ж тварь!» Я начал отползать назад, но в этот момент человек в сером тоже поднялся и сделал один точный, быстрый удар ногой в затылок кувалды. Тот подкосился и рухнул наземь. Как по команде, неподалеку раздался свисток исполнителей. Я вскочил на ноги, подхватил лежащий неподалеку клинок и, протянув руку слегка шатающемуся человеку в сером, вытащил его из толпы. Мы отбежали на несколько десятков метров, и я обернулся. Кувалда лежал на земле, а сверху на нем уже сидели двое исполнителей, которые застегивали на его гигантских руках целых две пары наручников. Но кувалде, казалось, не было до этого дела. Он смотрел на меня и гадко улыбался, показывая свои стальные зубы. Человек в сером, не отпуская мои руки, потащил меня дальше, пока, наконец, мы не выбежали со станции и не спустились ниже, в узкие, покрытые копотью переулки. Там, в одном из узких проходов, он остановился, чтобы отдышаться, и посмотрел на меня. «А я даже не предполагал, что они еще остались», — сказал он и сплюнул на пол кровавый сгусток. «Кто?» «Выпускники военного лагеря X-13. Ловкий ублюдок». «Да, я знаю. Однажды я с ним уже столкнулся. Наверное». Я замялся, пытаясь понять, сражался ли я в тот раз с кувалдой или нет. «Я думал, их всех уже давно ликвидировали. Впрочем, это не важно». Он выпрямился, отряхнулся и посмотрел на меня. «Почему вы меня спасли? Почему не уехали?» Я не знаю. Вы же меня спасли. Просто вы можете объяснить мне, что происходит. Я устал ничего не понимать, устал путаться. А вы явно знаете больше, чем я». Человек в сером задумчиво глядел на меня и молчал. «Слушайте, давайте пойдем. Я попробую отвезти вас туда, где...» Я вспомнил девушку и занервничал. «Где со мной это случилось, а вы объясните мне, что происходит. Я просто хочу, чтобы это наконец закончилось, что ли». «Вы правда совсем ничего не помните?» Я помотал головой. «Тогда пойдем. Времени нет, близнецы еще где-то здесь, а они привыкли доводить работу до конца». Мы с трудом двигались через город, продираясь сквозь толпы людей. Воздух здесь был совсем тяжелым и едким, без маски дышать было очень сложно. Меня не покидало стойкое чувство, что все повторяется, я опять шел через жуткие массивные улицы, которые, казалось, сжимались и давили, а вокруг снова была безразличная толпа. Но на этот раз у меня была надежда. Надежда на то, что я наконец-то пойму, что происходит со мной. Постепенно людей становилось все меньше и меньше, и я понял, что наступила ночь. Фонари стали светить тусклее, вокруг начал появляться туман. Человек в сером, исходя из того, что я помнил, наконец смог найти нужный маршрут. Мы шли вдоль стен домов, стараясь не привлекать к себе внимания исполнителей, которых становилось все больше и больше. Поначалу я подумал, что это просто патрули, но затем заметил, что все они заняты одним делом. Исполнители подходили к дверям некоторых заведений и клеили на них большие листы бумаги. Из любопытства я остановился возле одной из таких дверей и быстро поглядел на надпись. Эта организация, как стало известно Комиссии морали и права, замечена в получении денежных средств от личностей, чья гражданская позиция не соответствует общепризнанным устоям морали и находится в оппозиции к существующей власти. Гражданам крайне не рекомендуется вести дела с этой организацией. Мой спутник, заметив, что я остановился, знаком приказал мне идти за ним быстрее. Исполнители, занятые своим делом, не обращали на нас внимания. Когда осветительные сферы почти погасли и совсем стемнело, мы вышли на длинную улицу, на которой располагался широкий стол и та самая гостиница. «Проспект столичного рабочего», — гласила вывеска на одном из домов. Я занервничал. Ничего хорошего с этой улицей связано у меня не было. Я опасливо поглядел в окна широкого стола, когда мы проходили мимо, но не заметил там ничего необычного. Интересно, а на работе ли сейчас Дара? «Извините, господин, можем мы ненадолго остановиться?» — спросил я своего спутника. Он повернулся ко мне и удивленно поднял бровь. «С целью?» «Я хочу навестить одну знакомую». «Нет, не сейчас. Мы опаздываем». «Но я...» «Нет, ведите быстрее». Я нахмурился, но последовал за ним. Может, я был не так уж и прав, решив остаться с этим странным человеком? Ведь в конце концов, он хладнокровный убийца. Я посмотрел на него. Он, хоть и торопил меня, шел медленно и задумчиво. Наконец мы зашли в тот самый переулок, в который я выскочил, убегая из гостиницы в первый день. Хм, кажется, это здесь. Этаж я точно не помню, но довольно высоко. А комната? Последняя, тупиковая. Я подошел к двери и услышал за своей спиной щелчок. Ну неужели? Я медленно повернулся. Человек в сером стоял и держал в руках свой необычный револьвер с глушителем. Что, неужели все вот так? Мы не пойдем туда. Почему? Я передумал. Скажите, почему вы все-таки спасли мне жизнь? Я задумался. Теперь мне и самому стало интересно. Почему? Знаете, так вышло. Мне казалось... И тут я понял. Стоп, постойте. Мы знакомы. Вы знаете меня. Человек в сером промолчал. Вы точно знаете меня. И раз вас удивляет то, что я спас вам жизнь, значит, тот я, которого вы знали, этого бы точно не сделал. Слушайте, хотите убить меня? Пожалуйста. Я помню себя от силы 3 дня, и за это время меня пытались убить все. Один раз, кажется, у них даже получилось. Я устал от всего этого. Я устал бегать, устал ничего не понимать. Давайте, стреляйте! Но сначала будьте любезны, объясните мне, что, вашу мать, тут происходит! Я врал. Я боялся. Боялся того, что он сейчас выстрелит, и я медленно умру здесь, в грязной подворотне. Нет. Что нет? Все нет. Он убрал оружие под плащ. Я не убью вас, но и ничего не расскажу. И да, вы правы. Я знал вас, знал довольно хорошо. И вы никогда бы не спасли мне жизнь. И вряд ли бы спасли ее кому-то другому. Если мы сейчас поднимемся к вам, наверх, я буду вынужден уничтожить все, что найду. И вас в том числе. И поверьте, это было бы правильно. Очень правильно. Но теперь я не могу этого сделать. А вы не слишком ли мягкотелы для убийцы? Это не мягкотелость. Это сложный момент. Он вытащил из кармана портсигар и закурил. Я успел заметить знакомую гравировку Филина на золотой крышке. Поймите, все очень непросто. Я не могу дать вам ответов на ваши вопросы. Просто не могу, физически. Но и вот так здесь решить все проблемы, это тоже будет неверно. Он кинул окурок в лужу и пошел назад. Стойте, нет, так нельзя! Стойте! Он замер в полоборота. Я не могу так больше. Дайте мне хоть что-нибудь, хоть какой-то ответ. Он развернулся и в один миг оказался возле меня, нависая надо мной сверху. Вы уникальный человек, как и я. Вас будут искать очень многие. Пока они думают, что вы что-то помните, вы будете нужны им живым. Но как только они узнают, что вы ничего не знаете о себе, вас просто уничтожат. Ваша память опасна для них. Вы можете стать причиной очень плохой последовательности событий. Хотите совета? Вот вам мой совет. Узнайте о себе как можно больше. У вас был при себе чемоданчик на замке и необычные часы? Да, были. Я шагнул назад. В чемоданчике лежит кое-что ценное. Действительно ценное. Верните это. Это не должно попасть в чужие руки. Часы вам тоже пригодятся. Очень сильно. Ищите любой ключ, любую зацепку. Только так вы поймете, что вам делать дальше. Я должен был убить вас и уничтожить все, что от вас останется. Убивать я вас не буду, но вот ваше прошлое стереть мне придется. Я дам вам день форы. Больше я не могу себе позволить. И даже это я делаю только потому, что больше не вижу перед собой безжалостного убийцу. Я встал у стены. Дайте закурить. Вы не под эффектом пилюли? Если бы. Нет. Он протянул мне папиросу, и я закурил. Курить наши папиросы, находясь под эффектом пилюль, можно только в крайнем случае. Я затянулся и, подавив кашель, выдохнул облако дыма. Итак, вот и все. Найдите ящик и все остальное. Кому-то было нужно, чтобы вы потеряли память. Сделайте иначе, найдите. Это в вашем стиле. Ответьте еще на пару вопросов. Я проглотил дым и замолчал. Мне очень хотелось услышать один ответ. И одновременно с этим не хотелось вовсе. Скажите, я резак? Человек в сером промолчал. Я резак, так ведь? Я не могу утверждать этого с полной уверенностью. Но девушка, с которой вы завязали дружбу, госпожа Дара Ривер, не ищите больше встреч с ней. Почему? Я насторожился. Ей так будет безопаснее. И вам. С ней все не так просто, как вам кажется. Но ведь она всего лишь... Ничего, поверьте, ничего в столице не происходит просто так. На все есть свои причины. Все связано. Из тысяч заведений вы выбрали именно то, в котором работает непростая девушка Дара. Думаете, просто так? Нет. Но ради ее же блага оставьте ее в покое. Я знаю вас давно, и ни одной девушке рядом с вами не везло. Поверьте, у вас есть способности, уникальные способности, которых нет ни у кого. Но вот простые отношения с людьми в этот список не входят. А теперь мне нужно идти. Нет, стойте, еще немного. Вы единственный, кто знает о моем прошлом и не хочет моей смерти. Ну, теперь. Еще пара вопросов, пожалуйста. Ладно, только быстро. И знайте, я не скажу вам, как вас зовут, кто я такой или откуда мы знакомы. Это для меня физически невозможно. Я бросил окурок в лужу и крепко задумался. Наконец-то я могу узнать что-то важное, что-то полезное. Что-то, что позволит мне выжить в этом жутком городе. Но что? Я стиснул зубы, и снова верные мысли пришли в голову сами с собой.